Глава четвертая. Эти слова, выбросился из окна, произвели эффект удара молнии. Я резко отпрянула к стене и едва не выронила пистолет. «Как это случилось?» «Мы сдавали зачет в универе», – начал рассказывать Кузнецов. «Светлов с самого начала был какой-то не такой, пришел уже к самому концу. Он пошел сдавать предпоследним». «Последним был Костя», – вставила Лена. «Да, последним должен был сдавать я. Я задремал в углу, пока они там говорили со Смирницким». «С кем?» «С Мирницким Яковом Абрамовичем», – несколько озадаченно отвечал Кузнецов. «Наш преподаватель высшей математики». «А что? Вы знаете, кто его племянник?» «Нет, а кто?» «Ваш покровитель Лейсман. Он мне сам это сегодня сказал. Лейсман, то есть. Даже не знаю, что и думать. Ладно, и что дальше?» «А что дальше? У Светлова приключилось нечто вроде припадка. Он разбил окно и выпрыгнул». «И что ты обо всем этом думаешь?» – спросила я. Кузнецов покачал головой и, сев в прихожей на корточки, уставился в зеркало напротив, словно пытаясь найти там ответы на мучащие его вопросы. «Вообще-то мы отвезли его в реанимацию», – наконец сказал он совершенно безотносительно к моему вопросу, но эти слова подействовали куда сильнее, чем любой из возможных вариантов непосредственного ответа. «Так он жив?» – воскликнула я. «Черепно-мозговая травма, состояние тяжелое, но не смертельное», – сказала Бессонного. «И еще перелом руки, левый. А вы не желаете навестить его?» «Кого, Светлова?» «Вишневского!» Цинично пошутил Кузнецов, обдав меня нервно-паралитическим перегаром. «И вообще, почему вы не интересуетесь, как мы нашли вашу квартиру?» «Я не самый богом забытый человечишка в этом городе. Найти меня несложно». «И все-таки поинтересуйтесь», — хмуро сказал Кузнецов. «Интересуюсь, ну?» «Я позвонил бабушке Светлова, чтобы предупредить, что ее внук в реанимационном отделении второй горбольницы. Когда она меня узнала, то тут же попросила приехать и передала записку. После этого мы поехали к вам». «Где эта записка?» – нетерпеливо спросила я. «Вот она». Кузнецов вынул из кармана вчетверо сложенный листок. «Косте Кузнецову, Лене Бессонновой, Дементьеву, Романовскому, Косте Казакову. Я не сошел с ума. Я и сейчас более в здравом уме, чем те, кто хочет убить вас. Светлячки догорают, Лейсман и Анкудинов сворачивают проект. И навсегда, навсегда мы будем молчать. Они уже убили Вишневского, они собираются убить вас. Берегитесь. Ваше счастье, что вы, никто ничего не знаете. Укройтесь ради бога, спрячьтесь, никто не должен знать и слышать. А Владу один миг дал то, чего я хотел и к чему стремился всю жизнь. Найдите детектива Татьяну Иванову. Она хотя сегодня и не соображает, но только не обнон и угрозыск. Лучше пусть она, потому что и Влад хотел ее перед тем, как умер. А я окончен навсегда, и как это глупо, когда нервы тлеют, как умирающий труп, а глаза в зеркале напротив говорят, что ты уже мертв. Ворота ада отверзнуты, и гореть мне там вечно. Правда, я забавно написал: «Не умирайте, как Вишневский, и я, Светлов». «Типичная паранойя», — сказала я. «Ваш Светлов никогда не страдал нервными расстройствами?» «Нет, вы не понимаете», — рявкнул Кузнецов. «Нам нужно спасти Светлова, а вы разыгрываете из себя диагноста». «Одни психопаты и наркоманы», – нервно сказала я, надевая плащ. «Ну, поехали, где там ваш Светлов?» В этот момент Кузнецов повернулся ко мне спиной, и я ясно различила в его коротко остриженных волосах седые пряди. «Он может прийти в себя», – сказала Бессонного, «и когда он откроет глаза, он должен увидеть нас». «Одни психопаты», – повторила я и с силой захлопнула дверь квартиры. «Очень странный человек ваш Светлов», — говорила я, злобно выворачивая руль с целью обогнуть очередную пробку. «Он всегда такой?» «Нормальный», — пожал плечами Кузнецов и недовольно отвернулся. Вопрос был явно ему не по душе. «А как насчет этой записки с ярко выраженной манией преследования и неврастенической концовочкой в стиле дешевых голливудских ужастиков? Это самое невинное, что я могу ему инкриминировать?» «Он не стал бы писать такой записки просто так». «А почему он не предупредил вас непосредственно? Он же видел вас». «Да-да, видел на зачете». «А хрен его знает», – честно ответил Кузнецов. «По крайней мере, я знаю одно. Просто так из окна не выпрыгивают. Он же хотел покончить с собой». «Суицидальный синдром», – ответила я. «У Светлова явно не все дома». «У него с детства не все дома», – вмешалась Бессонного. «Особенно, когда он в 15 лет выиграл Международную олимпиаду по химии». «По химии?» – переспросила я. «Ну ладно, допустим, Светлов говорил правду. Допустим, что Лейсман. Насчет Анкудинова я сильно сомневаюсь. Лейсман замыслил устранить вас всех, как я полагаю, по принципу принадлежности к команде-чемпиону Брейнринга. Тогда вопрос. Костенька, родной, а у тебя давно волосы седеют?» Кузнецов вздрогнул и повернул ко мне озадаченное хмурое лицо. «У Влада Вишневского, который умер сегодня утром, вся голова была белая», будто ненароком добавила я. Кузнецов посмотрел из-под лобья, коротко, холодно, недобро, и вдруг широко улыбнулся, блеснул в полумраке салона великолепными белыми зубами. «А я ничего не знаю», – почти радостно сказал он. «Конечно, я подозревал, что нас, особенно меня и Вишневского, ну, еще Романовского, накачивают какой-то дрянью. Уж что-то слишком умный я стал». «Буквально так? Умнее, умнее. Это сложно объяснить. Нам давали разные напитки в офисе Анкудинова. Говорили, что они способствуют усвоению и запоминанию информации. Понимаете, разница ощущений между обычным мировосприятием и тем, ну, как будто вы находитесь в полутемной комнате с серыми выступами на стенах. И вдруг включают свет, и вы видите, что выступы вовсе не выступы, а шкаф, бра, картина, стол. Что потолок белый, а обои сиреневые в синих разводах. Мы делали вид, что верили. Так надо, говорил нам Вишневский. А почему Светлов не был в команде? Вы знаете, он не годился для этого. Он же не врастенник и теряется в трудных моментах совершенно. Он консультировал нас. Кто отбирал вас в команду? Какие-то спецы из НИИ. Компьютерное тестирование, собеседование, медицинское обследование. Вам не показалось странным, что при отборе в интеллектуальную, а не вовсе спортивную команду вас освидетельствовали медики? Хозяин-барин, пожал плечами Кузнецов. Лейсман волен делать все, что ему заблагорассудится. Финансовая сторона дела за ним, и поэтому, ну вот так. Значит, ты знал, что принимаешь перцепцин? Кузнецов косо глянул на меня и поморщился. «Кто вам сообщил название?» «Светлов», – ответила я, выруливая по тротуару и тут же сворачивая на проезжую часть. Какая-то бабулька взвизгнула и ударила авоськой по багажнику, когда я едва не раскатала ее старые косточки по мокрому асфальту. «Пробка», – оправдываясь, сообщила я. «Тоже мне чемпион мира Формулы-1», – снисходительно выговорил Кузнецов и после паузы добавил. «И мне Светлов». «А кто такой Светлячок, не знаешь?» «Светлячок? Ни разу не видел. По слухам, он и синтезировал перцепцин». «Да мы все светлячки, да, Ленг?» обернулся он к Бессонновой. «Молчи лучше», — коротко ответила та. «Так ты выглядишь умнее». И, обращаясь уже ко мне, продолжила. «Его знали только Светлов и Вишневский. Вишневский еще не знаю, Светлов точно». Он всегда был любимцем Лейсмана, и тот от Лёши ничего не скрывал, насколько я могу судить. «Они как повязаны», — добавил Костя. «Хорошо, повязаны», — одобрила я, — «если Лейсман хочет его убить». «Надеюсь, сейчас Светлов ничего не станет скрывать, если он придет в сознание», — резюмировал Кузнецов. К Светлову нам пришлось прорываться едва ли не с боем. Однако боевые действия открыла противная сторона в лице мужиковатой мускулистой медсестры с движениями профессионального боксера. Брызгая слюной, она в наиболее доступных нашим жалким мозгам выражениях поведала, что в реанимационное отделение мы сумеем попасть, только перешагнув через ее труп. «Слонопотам какой-то», – подумала я, оглядев ее корпус, достойный Майка Тайсона и Холлифилда вместе взятых. «Не перешагнешь, однако». Кузнецов поскреб в лысом затылке и выскреб оттуда целый рой превентивных мер, направленных на устранение нежелательного препятствия. Блистательным воплощением их стала великолепная тирада. «У вас в отделении лежит некто Светлов Алексей Иванович. Понимаете, если вы не пропустите меня, я не смогу попасть к нему и выполнить поручение шефа, тогда меня уволят с работы, а увольнение у нас происходит только в одном направлении – на кладбище. Генеральная линия партии, знаете ли». «Это что же за работа у вас такая?» – гулко громыхнул Тайсон Холлифилд. «Есть такая милая и законопослушная профессия», – с невинным личиком пролепетал Кузнецов, расплываясь в улыбке, между тем, как его правая рука нырнула под пиджак. «А называется она киллер». Рука вынырнула из-под полы пиджака, сжимая новенький черный пистолет с глушителем. «Разрешите?» Медсестра-тяжеловес густо крякнула, а затем издала серию горловых звуков, которые испускает неисправный огнетушитель, назойливо трясомый пьяным пожарником. «Он пришел в себя?» – почти нежно спросил Кузнецов, почесывая дулом небритый подбородок. «Костя, хватит валять дурака!» – зашипела Лена, отстраняя своего поясничающего дружка от продолжающей квакать и брекекать штатной единицы больничного медперсонала. «Мы пройдем, да? Если он не в сознании, мы немедленно назад». Медсестра выписала руками непонятные пассы, которые, по ее разумению, означали, вероятно, следующее: «Хоть к черту, только подальше от меня». «Где ты взял пушку, кретин?» свирепо рявкнула Бессонного. «Новаченко подарил на день рождения». Бессмысленно ухмыляясь, ответил Кузнецов. «Я пришел в офис, а он там квасит, ну и...» Он покрутил дулом в воздухе, отчего проходящий мимо старик в пиджаке выронил костыли и с юношеской прытью юркнул в палату. «Убери, долбозвон!» — фыркнула Лена, еле сдерживаясь от смеха. «Ствол убери!» «Да», — буркнула я, и, глядя на шкодливую рожу чемпиона брейн-ринга, закусила губу, чтобы не расхохотаться. «Травма у него очень тяжелая», — говорила нам дежурный врач, миловидная женщина лет 40, спустя 10 минут после этих достославных событий. «Но тут опасно другое. Он стоял на учете у невропатолога, у него латентная эпилепсия и подозрение на вялотекущую шизофрению с маниакально-депрессивным психозом». «Вот это букет!» — я аж присвистнула от изумления. «Он у нас и стоял на учете, а сейчас на почве черепно-мозговой травмы возможна эпилептоидная паранойя на базе детской эпилепсии». «Да ну, а фобии, навязчивые идеи, это у него возможно?» «Разумеется, впрочем, я не по этой части. Если вам нужна консультация специалиста, то, простите, не нужно. Но вы допускаете, что паранойя уже была у него до этой травмы?» «Вполне возможно». «Черт возьми, ну и дельце подвернулось», – подумала я. «Вести расследование на основе предсмертного бреда наркомана и чепухи больного паранойи субъекта, у которого в дополнение ко всем его достоинствам объявилась еще и эпилепсия, покорнейше благодарю, может послать все к черту и дело с концом?» «Светлячки исчезают с рассветом», – вспомнилось мне. «И эти хороши», – подумал я, глядев своих спутников с нескрываемым раздражением. Особенно Кузнецов с его перегаром, тупыми шуточками, а также киллерской пушкой с глушителем. «Нет улик, ну нет их. Какого же ангела я тут даром теряю время? Все, если Светлов пребывает в пресветлой коме, возвращаюсь к Вишневскому-старшему и выражаю ему сочувствие по поводу бессмысленности дальнейшего ведения дела». 5 минут назад он пришел в себя, сообщила врач. Белое лицо Светлова было похоже на маску, полуприкрытые глаза казались безжизненнее, чем если бы они были закрыты совсем. И только на виске пульсировала синяя жилка, нежной тенью вырисовываясь ниже окровавленных бинтов на голове. «Светлов!» – позвала я. «Ты жив?» – Светлов дрогнул веками и глянул на нас. «А?» – еле выговорил он. «Я сейчас. Сядь. Тебе, Иванова!» Я присела на край кровати. «Я слушаю, Лёша, говори». «Я не сумасшедший», – пробормотал Светлов. «Лаборатория, найдите её. Романовский, он всё, со мной всё». «Что ты делаешь? У тебя лёгкая травма, ничего с тобой не случится». «Да?» – пренебрежительная усмешка искривила его губы. «Ты меня учишь? Меня?» – хриплое подобие смеха болезненно сотрясло хрупкую тишину. «Найди Романовского, скажи ему, скажи! Светлячки исчезают с рассветом! Рассветом! Поняла?» «Светлячки исчезают с рассветом?» Едва ли не по слогам повторила я. Светлов закрыл глаза и минут пять лежал молча, не шевелясь и как будто даже не дыша. Наконец веки разомкнулись, и он сказал почти нормальным, ясным, негромким голосом. «Романовский скажет, что делать. Найдите лабораторию, она на заводе. Завод! Ты знаешь завод?» «Какой завод? Их много. Какой?» «Позорные ублюдки, но они не так виноваты, как... Эх!» «Кто такой Светлячок?» – почти тормошила я его. «Если ты хочешь, чтобы я тебе верила, скажи, кто такой Светлячок, где его найти?» «Ты не увидишь его никогда, никогда. Он не нужен. И без него. Все, иди!» «Кто такой Светлячок?» «Эй, ты, Мымра!» – надвинулся Кузнецов, озлобленно насупив брови. «Ты чего его дергаешь? Полегче там!» Светлов улыбнулся чистой детской улыбкой и чуть не вздрогнул. «Иди, больше не приходи сюда!» «Психопаты, параноики, несчастные!» – злобно выругалась я. «Связалась на свою голову с кретинами, а ты, да, он недоделанный!» – повернулась я к Кузнецову. «Какого черта ты требовал отдать нам Светлову? Он же умер бы в пути, у него вся голова разбита!» «Придут в больницу, добьют!» – пробурчал Кузнецов. «Кто?» «Найдутся люди добрые, лейсманы с антикудиновыми». «Не трожь ты антикудинова, я ему и то больше верю, чем твоему полоумному Светлову». «Ладно», — снова вмешалась Бессонова, — «что делать-то будем?» «Искать Романовского», — ответил Кузнецов. «Так, госпожа Иванова», — сунулся он ко мне с елейным голосом. Я посмотрела на его умильную харю и, не выдержав, рассмеялась. «Ладно, а где его искать?» «А вот это проблема. Он дома неделями не появляется, пидор чертов». «То есть?» «Он же у нас нетрадиционной сексуальной ориентации!» Дискантом кастрированного ягненка проблеял Кузнецов и достал бутылку пива. «А в гей-клуб он ходит?» – поинтересовалась я. «Или некуда?» «О-о-о!» – воскликнул Кузнецов. «Идея! Есть у нас такое заведение, конфидент называется, так он там часто зависает». Там у меня бармен знакомый, Вано зовут. Он мне весь расклад скажет, чё к чему. Ну хорошо, согласилась я. Внезапно Кузнецов прильнул к лобовому стеклу и в следующую секунду разразился громовым хохотом. Да так, что Лена от неожиданности икнула, а я нажала на тормоза, и идущая сзади десятка чудом не налетела на бампер моей машины. «Ты же ржешь, как лошадь», – недовольно проговорила Бессонного. «Какая там еще лошадь?» Не переставая заливаться хохотом, отмахнулся Костя. «Глянь, Казаков!» На обочине дороги в направлении, указанном Кузнецовым, стоял милицейский газик с милой сердцу каждого алкаша аббревиатурой ППС – патрульно-постовая служба. Возле нее стояли двое молодцеватых служителей правопорядка и о чем-то, вероятно, о погоде – мило беседовали с отчаянно шатающимся в тщетных попытках сохранить строгий перпендикуляр с планетой молодым человеком. Последний жестикулировал и махал руками, очевидно указывая патрульным на красоты окружающего пейзажа. «Заслали урода!» – резюмировал Кузнецов. «Да он, похоже, наглухо». «Интеллектуалы!» – иронически проговорила я. «Это ведь тоже чемпион брейн-ринга и светлячок?» «Угу», – подтвердил Кузнецов. «Хочешь, отмажу его? Я знаю этих ППСников. Один Дима, а другой то ли Коля, то ли Тимур». «Ну, если это у тебя лучше получится, чем у меня, валяй, отмазывай». Я притормозила у самой кареты ППС и, выглянув из окна через колени Кузнецова, крикнула. «Привет, Дим, ты с этим гражданином о поэзии беседуешь, да?» «Ага, о поэзии», – гнусавым голосом вякнул Казаков. «Считай, по-нашему мы выпили немного, называется. Стихотво, стихотов, стих такой, в общем. А вы, гражданин, лучше озаботьтесь своим драгоценным здоровьем», – с трогательной внимательностью напомнил патрульный. Потом он снизошел и до меня. «А ты, Тань, чё не заходишь?» «Хм, а что я забыла в их РОВД?» – подумала я. «Дима, выполни одну мою просьбу, и я обязательно навещу на днях», – коварно пообещала я. «Хоть две, дорогая», – галантно козырнул сержант Дмитрий. «Отпусти этого товарища. Как тебя, Кость Казаков, да?» «Не запирайте, люди, плачут дома детки», – фальшиво завыл Казаков, демонстрируя полное отсутствие вокальных данных. «Казаков, кретин! Задрай хлебало!» – крикнул Кузнецов. «Где это ты так нажрался?» «Но я ж пил из горлышку!» – «У остатку и не евши, что вы хотите?» – продолжал гнусить тот. «Димочка, ну пожалуйста!» Я улыбнулась и вложила в голос все обаяние и чувственность, какие смогла из себя выжать. «Вали отсюда, Высоцкий!» И с этими словами сержант произвел профилактическое касание спины заблудшего гражданина дубинкой. «Не забудь, Тань, ты обещала!» Машина ППС уехала под дикое завывание Козлова. «Вы не глядите, что Сережа фыси кивает, он соображает, ен усё понимает. А что мычит, так ен то он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления». «Еще один подарочек, и тоже Костя», – пробормотала я. «Уж и везет мне сегодня». «Разбудит утром не петух про кукареков, сержант подымет, то есть как человеков», – прогрохотал Казаков и упал лицом в сиденье. «О, Господи!» – взмолилась я. «За что?»